Он с нами в долинах удачи и близок в часы неудач. Когда мы смеемся или плачем, Он с нами, божественный врач. В ужасные топи уныния, в ущелья, где смертная тень, спускается Он и до ныне, чтоб нам помогать каждый день. Оставляя тебя далеко уходи, и мой путь становился порой очень сложным, в безнадежности злой свои дни проводил. С тобою хочу